Сегодняшняя лекция посвящена Заратустре, или Заратуштре. Но это не надо думать, что это тот Заратуштра, о котором писал Ницше. Потому что все обычно, когда произносят слово Заратуштра, думают, что это так говорил Заратуштра. Вот поверьте, я вам сегодня расскажу то, что по-настоящему говорил Заратуштра, а не то, что приписал ему Ницше. Для Ницше это был только литературно-философский прием. А речь пойдет о великом пророке, создателе религии зороастризма, который жил, по всей видимости, в 7-6 веках до Рождества Христова. И удивительным образом его песни, гаты, сохранились в зороастрийском каноне. Это написанные на древнейшем авестийском языке, очень близком к языку Ригведы. И они нам помогают понять, каков же был настоящий Заратуштра, чему он учил. Вот как бы мы войдем сейчас в этот древний мир и увидим этого человека, который создал на самом деле великую религию. И эта религия, учившая тоже отделение лжи от правды, истину, истины от неправильного пути, и учившая поклоняться Господу мудрости, Ахура Мазде, эта религия, во-первых, она, конечно, сохранилась, и есть сейчас сотни тысяч людей, которые ей следуют во всем мире. Но самое главное, что она передала в некотором смысле эстафету прямо христианству, потому что священники этой религии назывались магами. И именно маги пришли поклониться Христу. Их на Западе именуют королями, что совсем неверно, у нас волхвами, что чуть более верно. Но на самом деле это маги, это священники зороастрийской религии, они увидели звезду Христа и пришли поклониться Христу. И в этом символическом знаке показано то, что Христос – царь истины, той самой истины, которую открыл Зороастру, который учил этой истине. Во многих лекциях мы с вами будем говорить об этом, но жизнь самого Зороастра – этому посвящена нынешняя лекция. Итак, дорогие друзья, мы начинаем вторую лекцию по зороастризму. И я ее посвящаю непосредственно Заратустру или Заратуштре, Зороастру или Заратуштре, потому что это личность. И этой личности в религиозной жизни и народа, и мира должно быть уделено особое значение. По сути говоря, это старейший из пророков, создавший новую религиозную традицию. Вот если осевое время Ясперса все-таки реальность, то в начале этого осевого времени, как создатель новой традиции, стоит именно Заратуштра. Безусловно, некоторые еврейские пророки раньше него, например, тот же царь Давид, но они не создали новую религиозную традицию. А здесь создана новая религиозная традиция, подобно буддизму, исламу, христианству. И первая из них – это традиция, которую создал Заратуштра. Слово «Заратуштра» в греческом языке упоминается, является как «Зороастр». Это не совсем верная грецизированная форма. Само же имя «Заратуштра» очень простое. «Уштра» – это верблюд. Это совершенно безусловно на авестийском языке. Сложнее с первой частью слова «зарат» – это может быть и старый верблюд, но странно, если ребенка так назвали бы, как при рождении. Это может быть и погонщик верблюдов, или с некоторыми там допусками владелец верблюдов. Как бы там ни было, это очень простое крестьянское номадское слово. Заратуштра – сын Пурушаспы. из рода Спитама. Вы помните, что так же, как и в ведической религии, существовали родовые традиции, даже есть родовые книги Вед, также они существовали и в Иране, и это, в общем, одна и та же традиция. И между ведическим языком и ведическими гимнами и религией, которая была в Иране до зороастризма, большой разницы нет. Специалист по как раз существованию зороастризма вне зороастризма в античном мире. Это такой профессор Лейденского университета Альберт де Йонг, который, кстати, написал статью «Зороастр» в энциклопедию религий. Он указывал в этой статье для энциклопедии религий: в античных и средневековых незороастрийских источниках Заратушта упоминается часто. Обычно его называют основателем персидского священства, магов и веры персов. Греки и римляне считали его древним мудрецом, давшим миру магию и астрологию. Западные представления о Зороастре очень далеки от зороастрийских воззрений. Это справедливо для античности, но также для удивительной популярности образ Зороастра в западноевропейской традиции от Ренессанса до конца XVIII века. Действительно, Зороастра вы увидите и во многих произведениях античности, у того же Аристотеля. Вы увидите Зороастра в изображениях ренессансных художников, итальянских художников. Он есть хранитель некой тайны. Но на самом деле никакой особой тайны не было. Было просто плохое знание источников. В Европе не знали письменных текстов зороастризма до конца XVIII века. Когда в конце XVIII века эти тексты были переведены на европейские языки, то сначала думали, так же, как и сами зороастрийцы, что их все создал сам Зороастр. Он создал и Авесту, и Зенд, то есть комментарий, огромные многотомные сочинения. Но это не так. Теперь это все знают, что это не так, и сами зороастрийцы современные, конечно, не считают Зороастра непосредственно создателем всего зороастрийского канона, о котором будем говорить в одной из следующих лекций. Такой немецкий ученый Мартин Хаук в середине XIX века заметил, что есть ряд зороастрийских текстов, написанных на очень архаичном, похожем на веды, но немножко отличающемся языке. Этот язык теперь так и называется авестийский язык или старый авестийский язык. И он, в первую очередь, объединяет 17 гимнов или гат. Гата – это песня, да, так же, как гита в Индии, да, Бхагавад-гита, божественная песня. Также в Иране – гата. Вот 17 песен, которые находятся внутри одной из священных книг зороастризма – ясни. Это гимны 28-34, 43-51 и 53. Также есть гимны начинающие, включающие три первых молитвы, 27-я глава, ясны. Завершающая, это 54-я глава, ясны. И архаичный авестийский текст прозаический, ясно хаптан хаити. То есть семичастная ясна, состоящая из семи глав, которая охватывает вот эти тексты между 35-й и 42-й гимн ясна. Каждый гимн занимает одну главу. Хаити, по-пиклевийски «ха». И эти гимны, они прямо связаны с Зороастром, они очень личностны. Они, безусловно, практически большинство ученых в этом сейчас не сомневается. Это его личное творение. Это его гимны в такой же степени личные, в какой лично многие гимны Вед. То есть они были даже не услышаны. Помните, что Веды, они услышаны. Шрути, да? А это то, что как беседует сам Зарастра с Богом. И потом это все хранилось в устной форме, запоминалось, так же, как в Индии. И впервые было записано только при Сасанидах. Ну, мы уже знаете по предыдущей лекции хронологию Ирана. То есть, через много веков, через почти 1000 лет после Зарастра. 17 гимн Гат, они группируются в 5 таких собраний. Традиционно. Первое – Ахунаваити Гата. Это Гата первоначальной молитвы. Ахунаваити – это Гата Ахунаваири, как Господь. Это начальные слова молитвы. Они включают в себя 28 по 34 ясны. Вторая часть – это Уштаваити Гата, Гата Блаженства, 43-46, ясно. Третья – Спента Маинью Гата, Гата Святого Духа, Спента Манью, Спента Маинью – это Святой Дух, Спента – Святой, Манью, Манас, Мысль – это Дух, Мысль. Это 47-50, ясно. Вохухшата Гата – это Гата Благой Вести, это 51-я ясна. И Вахиштоишти Гата, Гата наилучшего стремления, это 53-я гата. Вот эти гаты Заратушты, включая ясну Хаптангхаити, прозаическую, занимают 278 строф вачаст, 1016 стихов гах и 5567 слов базак. Вот это как раз и есть творение, видимо, Зарастра. И пользуясь этим творением, мы с вами попробуем воспроизвести образ Зарастра и его первые мысли, первые ощущения, потому что в отличие от Евангелие, которое известно всем, Гаты Заратушты, они известны, конечно, очень небольшому числу людей, и переведены недавно сравнительно и Стеблин Каменским, и некоторыми другими авторами, только частично. Эти гаты страстные, обращенные к Богу речения, очень персональны, выдержаны все в поэтической форме, кроме Хаптангхаити. Их язык, как я уже говорил, близок к Ригведе. А Ригведа, вы помните, это корпус текстов, которые сформировались еще до прихода в Индию, как я думаю, индоариев, как раз в том самом едином индоарийском регионе, который включал в себя Иран, и Среднюю Азию, и Афганистан, его Южный Казахстан, возможно, даже Уральскую часть России. Вот в этом регионе сформировались эти тексты, но не тексты Гат. Хотя совершенно верно замечает Альберт де Йонг, что Ригведа составлена на языке, очень напоминающем староавестийский, и полна формул и поэтических образов, характерных для обеих традиций, мы здесь не должны обманываться. Кстати говоря, вот как раз Мэри Бойс, замечательный специалист по зороастризму, она, видимо, из желания эту традицию углубить, она и ее связала непосредственно с ведами. Она вот писала как раз в своей книге о зороастризме, зороастрийцы, верования и обычаи, вот, что можно осмелиться предположить, что Зороастр жил между 1500 и 1200 годами до Рождества Христова. Но это ошибка. Это наверняка ошибка. Дело в том, что Зороастр, во-первых, был провинциалом, это узнаем, Он жил, ну, в общем, в отдаленных частях индоарийского мира. Он был священником, хотром на авестийский манер заотаром, то есть тем священником, который во время обряда, ведического обряда, поет гимны. Как раз вот пение гимнов – это его, можно сказать, профессия. Но это важно, это важнейший священник после самого брахмана, который следит за чинопоследованием ритуала. И он, понятно, он, наверное, даже мыслил на этом ведическом языке, уж точно он на нем пел гимны, и, соответственно, свои гимны, свои обращения к Богу он тоже составлял на этом же языке. Это был священный язык, и в этом смысле это может ввести многих в заблуждение. Намного точнее то, что говорят сами зороастрийцы. Они, между прочим, вообще, как мы сейчас увидим, религия зороастризма – это религия, которая ненавидит ложь. Конечно, каких-то фантастических формул не удалось избежать из зороастризма. Человеческий ум легко фантазирует любую благочестивую реальность, но, тем не менее, ее меньше в зороастризме, чем во многих других традициях. И сами парсы, а парсы – это, естественно, зороастрийцы, персы, не перешедшие в ислам, сами парсы говорят, что Зороастр жил за 258 лет до Александра Македонского. Но то есть не просто до его рождения, а до его воцарения в Персеполе, в столице, в одной из столиц персидской державы, а это воцарение в Персеполе произошло в 330 году до Рождества Христова. Вот надо от 330 года отсчитать назад в древность 258 лет. И опять же, это будет не дата рождения Зороастра, а дата его, если угодно, выхода на публичную проповедь. А публичную проповедь Зороастр вышел в 40 лет, когда он обратил в свою веру вождя одного из восточно-иранских племен Виштаспу. Но об этом мы с вами будем говорить. И прожил он до 77 лет. Вот считая вот эту дату обращения, мы можем сказать, что Зороастр жил в 628-551 годах до Рождества Христова. Ну, конечно, наверное, это не совсем точные даты, но они показывают порядок. Примечательно, что по длинной и наиболее вероятной хронологии Сиддхартха Гаутама, то есть Будда, жил в 563-483 годах до Рождества Христова. То есть они были отчасти современниками. Когда умер Зороастр, или был убит, как я потом буду вам рассказывать, принцу Сиддхартхе было 12 лет. Он только-только готовился получить откровение. Проповедь Зороастра и для религиоведа она не может быть вот датироваться вторым тысячелетием, потому что Зороастр активно отвергает веды. А активное отвержение вед – это как раз эпоха, предшествующая Сиддхартхе Гаутаме, это как раз 7-6 века до Рождества Христова, когда упанишадическая традиция утверждается, потом, как вы помните, буддизм, джайнизм, адживика и другие традиции в Индии. Вот тогда же, собственно говоря, такой же традицией был и зороастризм. Но он был и таким, и другим. Дело в том, что все эти традиции – это отвержение ведического ритуала. Это что-то ставится на место ведического ритуала. Но если в Индии на место ведического ритуала ставится вот это личное соединение с Богом, или вообще отрицание Бога, или избегание, как в буддизме, да, тяготы, то в зороастризме другое. В зороастризме Бог говорит непосредственно с человеком. То есть это богооткровенная религия. И в этом смысле зороастризм – это уже религия Запада, западной части мира, не южноазиатская религия, какими оказались и джайнизм, и буддизм, и адживика, и, конечно же, упанишады, а это религия западного части мира, потому что Бог говорит и Аврааму, Бог говорит и Моисею, Сыном Божьим является Христос, Бог говорит в исламе Мухаммаду, и мы видим и в Древнем Египте вот эти божественную встречу человека и Бога, и в Месопотамии мы видим встречу человека и Бога. То есть это особенность западной традиции, которая на одной и той же идее, на идее того, что Бог и человек имеют одно естество и одну природу, из этого делают два разных вывода. Южная Азия из идеи того, что великий Пуруша, из него создан мир, делает вывод, что каждый человек только по иллюзии является отдельной личностью, а на самом деле он должен осознать свое единство с великим Пурушей и так или иначе восстановить эту связь, отбросив иллюзию мира. А вот зороастризм и западные религии говорят другое, что, осознав свою божественность, человек приобретает невероятную силу и возможность творить божественное дело в созданном Богом мире, в котором лежит во зле по той или иной причине, и которым надо восстановить правду. Мы узнаем, что Зороастр сам называет себя Заотаром, Хотром, священником и певцом. В 33-й ясне, в 6-м стихе он говорит, как истинный Заотар, который от лучшего духа и мысли, который вершатся о пастырстве заботы, с тобою прошу, Господи, Ахура, да, Господи, свидание и беседы. В младшей Авесте, более позднем тексте, он именуется Зороастр Атаурван, душой порядка, Мантран, создателем мантр. Он действительно свои гимны часто называет мантрами. И Ваэдемна, тот, кто знает истину. Его родина, скорее всего, Раги Медийские, известные нам и по Библии, помните, неканоническая книга Тави, вот она связана с Рагами Медийскими, с Атропатеной, с этой областью иранского Азербайджана, то есть крайний северо-запад Ирана. Но его место скитания – это Хорасан, северо-восточный Иран, на границе с Туркменией, Афганистаном и даже Узбекистаном. Мэри Бойс даже считает, что он проповедовал в месте, которое сейчас называется городище Синташтов, которое находится в Челябинской области, и известно как городище эпохи бронзы 21-18 века до Рождества Христова. Но это ее попытка все углубить. Она совершенно безосновательна, хотя, конечно, и льстит русскому самосознанию. По преданию, при рождении Зороастр не плакал, а смеялся. В «Младшей Авесте», Яш 13.99, повествует, что когда родился Зороастр, возрадовались воды и растения, и все существа благого творения. Вы помните, что то же самое рассказывают о Будде. Это обычная гипербола. Не только сам Заратушта, но и все его сподвижники имеют, если угодно, самые простые имена скотоводов. Тот же Виштаспа – это готовые кони. Ну, Аспа – это ашва, конь, а Вишт не совсем понятно, видимо, кони готованные, готовые, уготованные, вот что-то типа этого. То есть это простые люди, это скотоводы. Это не какие-то, не какая-то городская утонченная цивилизация или цивилизация с очень такой вышкленной религиозной культурой, как, собственно говоря, цивилизация еврейская, в которой родился Иисус. Это очень простые люди. И когда мы будем сейчас слушать гимны Зарасты, мы должны помнить, что это гимны простого человека, не как бы замученного культурой и цивилизацией. Зарастрийцы празднуют день рождения Зарастра на шестой день первого месяца зарастрийского календаря, то есть это через шесть дней после весеннего равноденствия. Вот тогда родился Зарастра. Говорят, что при рождении Зороастра Ангроманию покинул сначала землю и другие злые духи. Ангроманию – это Ангроманию, это злой дух, злая мысль. Но потом вернулся, чтобы соблазнять Зороастра властью на земле ради отречения от Ахура Мазды. Ведевдати в заклинании против духов 19.6, это более поздний текст, в нем говорится: «Зломудрый Ангроманию обратился к Заратуштре с речью: не истребляй моих созданий непорочно, Заратуштра, сын ведь ты, Парушаспы, жизнью своей ведь ты обязан матери смертной, лучше отрекись от доброй веры, чтущей Мазду», то есть мудрость. Мазда – это мудрость. «И обрети счастье, какое обретено было Вадаганом царем», то есть всеобщее царство, царство всей земли. То есть как же, так же, как сатана предлагает Христу поклониться ему, чтобы овладеть всем миром, как вы помните в Евангелии, также Ангроманию, ну тот же сатана по большому счету, предлагает Заратуштре отречься от своей благой веры, чтобы стать также царем мира. Как вы видите, вот эта идея земного царства, или, если угодно, шире, вселенского, всеобщего, всеземного царства – это главная сатанинская идея. Те, кто обуреваемы этой идеей, а вы знаете таких людей, они все, безусловно, исчадия сатаны и все плохо кончали, так или иначе, но при этом уносили с собой тысячи, миллионы человеческих жизней и причиняли страдания очень многим. Надо ли говорить, что Зороастр отвергает этот посул Ангроманию? Из самих гимнов Зороастра, вот из Ясны, из Гатта, мы знаем, что он был свидетелем войн, насилий, несправедливости. В 46-й Ясне он восклицает: «В какой земле мне укрыться? Куда пойти укрыться? Изгоняют меня от земляков и соплеменников, неблагосклонны ко мне и родовой союз, Хуа, и лживые правители страны. Как мне заслужить благосклонность твою, о владыка мудрый», то есть Ахура Мазда. «Знаю я, почему у мудрый нет мне успеха. Мало скота у меня и мало людей. Рыдаю я пред тобою, взгляни же, Господи, поддержку не спасли, какую друг дает другу. Дай через добрые дела Ашу». Аша – это Арта. Помните Арташастра, да? «Дай через добрые дела Ашу обрести добрую мысль». Воху ману. Добрая мысль – это воху ману. Нам это сейчас понадобится. Мы видим эту наивность просьбы. Ее Зороастр сохранил, этот гимн сохранился, что он думает, что вот он пытается утвердить правду, а его все прогоняют. Никто его не хочет слушать. В итоге он уходит из своей Атропатены, из западного Ирана, в северо-восточный Иран, вот куда-то в район границы Туркмении, Афганистана и Ирана нынешних, уходит, потому что никто не хочет с ним иметь дело, ни князья, ни община, никто. И он думает это потому, что у него мало скота, мало земель, что он не богатый человек, он бедный человек. Поэтому богатых любят, с богатыми готовы общаться, а бедному человеку все гонят. Он еще так думает, но он же просит владыку мудрого, Ахура Мазда, владыка мудрого, Ахура Асура, Господь, Господин, Господин мудрый, он так называет единого Бога. Это первое откровение. что он молится не многим богам, он молится единому Богу. А все остальное – это его свойства, его силы. Добрые дела Аша, или праведность, мы можем это провести, добрая мысль Вохуману. Вот, он молится, и Бог ему открывает истину. Прежде чем я вам прочту это место из 43-й ясны, я расскажу это немножко своими словами. Когда, потому что там я добавлю что-то из более поздних зороастрийских текстов. Вот когда он так молится, когда он страдает, когда он мучается, когда он становится изгнанником, где-то в какой-то общине, куда привлекли молодого 30-летнего Заотара, певца, для священного обряда, на сам этот праздник Наврус, на праздник новолетия весеннего, ему надо было зайти в реку, чтобы с середины реки принести чистой воды для разбавления сомы. Вы помните, священного напитка, который он потом возненавидел. Но не зороастрийцы. Зороастрийцы потом вернули сому. Но вот был момент, когда он его возненавидел. И это было позже. Тогда он, ничего дурного не думая, он вошел в реку, уж естественно, ритуально чистый, подготовившись к священному действию и молитвами, и воздержанием, зашел на середину реки, взял эту воду, значит, зачерпнул в сосуд, и когда повернулся к берегу, чтобы выходить, он увидел на берегу некое сияющее существо. На вопрос, скорее мысленный, чем произнесенный устами, «Кто ты?», он понял, что это его же благой помысел, Вохуману, его добрые мысли, вот та самая добрая мысль «помоги мне, как друг помогает другу». Он-то просил лошадей там и верблюдов, и земли, а помощь-то пришла совсем в другом. И вот его этот благой помысел, потому что он-то хотел этих лошадей и верблюдов не ради богатства и услаждения, а ради того, чтобы люди его услышали и услышали проповедь добра и правды над лжом, злом и, и ложью. И вот его добрый помысел протянул ему руку и как бы вознес его к престолу Ахура Мазды, господина мудрого. Так иносказательно, используя, конечно, санскритское ведическое слово асура, именует бога Зороастра. Вот он вознес его к престолу мудрого, вокруг которого стояли святые, вот, которых он называет спента, он называет их вот, святые, Швента, Спента, сильные энергии сущности Ахура Мазды, и у них начался диалог. И этот диалог описан им самим в гимне. 43-я ясна, с 7 стиха начиная. «Святым тебя, Господь, я мыслю мудрый, когда меня благой достиг ты мыслью, Вохумана, и вопросил ты кто, от чьих ты будешь, какого дня постиг ты вопрошание о житии и о самом себе, я отвечал, во-первых, Заратуштра, я истинно враждебен всем лжецам, но праведным поддержкой стану мощной, когда потом достигну полновластия, покаж тебе плету хвалы, хвалу у мудрой. Святым тебя, Господь, я мыслю мудрый. Когда меня благой достиг ты мыслью, и на вопрос, кому служить ты хочешь, ответил так. Огонь твой почитаю, поистине, покуда мыслить буду. Огонь – это образ Бога в зороастризме, поэтому их часто называют огнепоклонниками. Ну, конечно, не огню они кланяются, а огонь – это живая икона Бога. Ты покажи мне истину, чтобы воззвал, и вместе с ней пришел бы к здравомыслию. и нас проси, о чем тебя просили б, чтобы и ты таким же стал могучим, если тебе возможно стать могучим. То есть он просит, еще не понимая сущности Бога, чтобы он стал могучим, хотя он уже могуч. Святым тебя, Господь, я мыслю мудрый. Когда меня благой достиг ты мыслью, твои слова впервые научили, что муки мне достанутся от смертных, пока они в слова мои поверят. То есть, что его путь будет тернист, как любого проповедника. Когда ты мне об истине промолвил, и то, что я не выполнить не смею, встать и идти, покуда не придет мне сосраушей, срауша – это послушание, сосраушей – великая награда, две участи – спасение или гибель. То есть уже он не сможет ослушаться. Помни, как Христос говорит, что, впрочем, не моя, но твоя воля да будет. Вот так же и Зороастр говорит: я не могу тебя слушаться. Ты меня посылаешь, я иду с послушанием, и за это будет великая награда. Будут две участи – спасение или гибель. Если я тебя слушаюсь, понятно будет спасение. Вот это опять очень важный момент, которого нет в Индии. Категории спасения и гибели. Не категории метампсихоза, перерождения, угасания, а категории персонального спасения или персональной гибели. Но продолжим 43-ю ясно. «Святым тебя, Господь, я мыслю мудрый, когда меня благой достиг ты мыслью, чтобы узнать моих желаний цели. Твой долгий век, который ты даруешь, и житие, что прорицать ты властен, что другу муж, благое сознающий, подаст, дай мудрый мне поддержку и признание, что властен ты поистине доставить, встать и идти, прогнать гонителей учения со всеми, кто твои речения, мантры помнит». Он просит поддержку и признание. Нам кажется, это даже немножко нескромно. Но вот такова была древняя, наивная еще во многом вера Зороастра. «Святым тебя, Господь, я мыслю мудрый, когда меня благой достиг ты мыслью и научил, что думающие молча получше тех, что угождают лживым, всех праведных лжецами объявляя, что даже тот, кто думает молча, но правильно, он лучше тех, кто лжецами объявляет честных людей». То есть объявление честных людей лжецами величайшее. Неправда. Величайшая катастрофа. Пусть судьи всех времен помнят это. О Господи, вот этот Заратуштра твой дух святейший выбрал, мудрый и истину, что воплотится в силе, как солнце вид со властью здравомыслия, деянием даст благая мысль даяние. Ахура Мазда призвал Зороастра на служение, на что тот ответил. Это будет 44-й уже ясно. Он ему задает вопросы. Примерно так же, как задаются вопросы, по-моему, в 164-м гимне первой мандалы Ригведы или в известном тексте посвященном из старшей Эды благочестивым подвижникам, так же и тут задаются вопросы Богу, и Бог на них отвечает. Но здесь даются только вопросы. Причем вопросы, я бы сказал так, вопросы восхваления. Он задает вопросы, подразумевающие ответы, что это ты, Ахура Мазда, это ты, господин мудрости. Значит, 44-й ясно. Тебя спрошу, прямо скажи, Ахура, как молитвой такому молиться, как ты, другу Мазда, скажет такому, как я. с истиной нам, как создать единение, чтобы пришла к нам с благою мыслью истина. Тебя спрошу, прямо скажи, Ахура, как быть лучше будет сперва, какое, как бытие лучше будет сперва, стремящийся, как же будет спасенным, кто с истиной святой со всеми вместе, хранитель дух, мироцелитель, Мазда. То есть я спрашиваю сначала о том, как достичь лучшего бытия, как быть спасенным, как быть со святой истиной. Тебя спрошу, прямо скажи, Ахура, кто в природах отец истины? Первый. Кто и солнцу, и звездам создал пути? Кем же месяц растет, убывает? Тобой? Это Мазда, желаю знать и другое. Ты отец истины от рождения мира. То есть, кто создал мир? И ты создал мир. Ты создал солнце, создал месяц, ты творец мира. Причем, видите, каждый стих этой ясно, 44-й, начинается с одного и того же. Тебя спрошу, прямо скажу, скажи, Господи, Ахура, прямо скажи, Господи. То есть, никакой метафоры, никакой двусмысленности. Прямо скажи. Тебя спрошу, прямо скажи, Ахура, кто же держит землю внизу и кремень небес от падения? Кто воды и растения создал? Кто облакам и ветру впряг пары быстрых? То есть, образ лошадей, но, естественно, это просто быстрота движения облаков и ветра. Кто, о Мазда, мысли благой создатель? Тебя спрошу, прямо скажи, Ахура, кто добротворец, создавший день и тьму? Кто искусный сон дал и пробуждение? Кто тот, зарю с полуднем, кто дал и ночью, напоминая разумным о занятиях? Тебя спрошу, прямо скажи, Ахура, если речи, что говорю, правдивы, как истину укрепит здравомыслие? Тебе ль власть благой чинится мыслью? Кому творил ты в радость, скот плодящий? То есть человеку, человеку ты все это делал. Тебя спрошу, прямо скажи, Ахура, кто сотворил со властью здравомыслие, кто сделал, чтоб отцом сын зарождался? Я этими вопросами, о Мазда, познаю Дух Святой, Создателя всего. Тебя спрошу, прямо скажи, Ахура, как помнить, Мазда, мне твои слова, и те, что от благой речений мысли, и те, что от истины поведал верно, как душа моя в грядущем возликует. В грядущем – это вы на бытии. Тебя спрошу, прямо скажи, Ахура, как мне это право веры утвердить, что доброго под властью сохраняют и верно тем обещают, о Мазда, кто с истиной в благой обители мысли. А благая обитель мысли – это рай. Тебя спрошу, прямо скажи, Ахура, этой веры, что из сущих лучшее, которое мне жизнь с истиной множит, от здравомыслия правит речами, делами, хотим владеть твоим учением, о мудрый. Тебя спрошу, прямо скажи, Ахура, как же к тем придет здравомыслие, как кому, о Мазда, твоя творится вера? Я к тебе так первым стал призванным. На всех других духом взглянул, враждебным. Чтоб на всех, кто другие учения распространяет, я взглянул враждебным духом. Я призван тобой, и на других взгляну враждебным духом. Тебя спрошу, прямо скажи, Ахура, кто праведный, с кем говорю, или лживый? Кто из двоих, тот ли злой или этот? Тот ли лжив, кто пользы твоей против, но тот не зол, кто злое не замышляет? То есть объясни мне, кто злой, кто добрый. Это же важная вещь. Ну, укажи мне это. Мы же часто не знаем, кто лжец, кто говорит правду, и часто ошибаемся. Тебя спрошу прямо, скажи, Ахура, как же мы ложь прочь от себя прогоним? Ложь – это друдж, это страшная вещь для зороастрийцев. Ко всем тем, кто непослушания полны, не следуют содружеству истины, не клонятся к мысли благой, к совету. Тебя спрошу прямо, скажи, Ахура, как истину ложь в две руки отдам, как истине ложь в две руки отдам. Отдать ложь истине – это значит уничтожить ложь по восточной образной схеме. То есть истина сжигает ложь. Вот если я ложь отдам истине, истина победит, ложь исчезнет. Чтобы стереть мантрами твоих учений и мощным же поразить ударом лживых, им причинив вред и ущерб, о Маста. Это рыцарское учение. Там бой, сражение нормальная вещь. Победа силой. Тебя спрошу прямо, скажи, Ахура, если меня истинный защитить властен, тогда вместе эти два войска сойдутся, когда вместе эти два войска сойдутся, то есть лжи и истины, то по своим велениям что установишь? Кому из двух даруешь, о Мазда, победу? Тебя спрошу прямо, скажи, Ахура, кто защитит твоим учением сущих в моем доме? Целителя дай мне, чтоб Срауша ему с благой мыслью пришел бы, как ты пожелаешь, Мазда. Тебя спрошу прямо, скажи, Ахура, как у Мазды достичь вас, связи вашей, чтоб мой голос сильным стал для союза целости и бессмертия? То есть, как достичь тебя, у Бога и твоих, так называемых Амеша Спента, вот этих благих святых, которые вокруг тебя. И цель жизни – это целостность и бессмертие на авестийском языке хаурватат и америтат. Смерть, да, а меритат – бессмертие. Целостность и бессмертие – это высшая цель. Вы помните, что святой в английском языке holy и whole – целый – это одно и то же слово. Целостность – это важнейшее качество святости. Быть целостным. Целомудрие – наше слово целомудрие – это понятное было вполне зороастру, потому что речь идет, конечно, о целостности, в первую очередь, ума. И как следствие целостности слов и действий. Чтобы мой голос сильным стал для союза целостности и бессмертия. По тем речам, что с истиной связуют. Тебя спрошу прямо, скажи, Ахура, как с истиной я выиграю награду тех лошадей десяток, коня с верблюдом, что доставит у Мазда мне целость и бессмертие, как двух тобою данных. То есть, вот это дары, которые обычно приносят за отару, хотару, за совершение священного действия, ты мне дай за то, что я служу тебе. Это очень простой, очень наивный голос вот этих верблюдов, этих коней, жеребцов. Такое действительно общество скотоводов. Вот это мне дай, чтоб я мог жить, а я буду утверждать твою истину. Тебя спрошу прямо, скажи, Ахура, кто награду заслужившему не даст, как правдиво обещавший муж дает, какое ему наказание будет сперва, знаю сам то, что будет ему в конце. Понятно, что в конце будет ад. Как у Мазды добровластны ли девы? Это спрошу о тех, которые лгут. Это тоже интересный момент. Девы – это боги ведического ритуала. Это, как вы помните, совершенно положительные персонажи. На сторону девов переходят асуры. А здесь асуры положительные, а девы отрицательные. То есть в старой религии вся дается со знаком минус. Та религия, которой служил Зороастр, будучи Хотором, она вся дается со знаком минус. И все служители той старой религии, если они переходят к новой, они враги правды и служители лжи. И, соответственно, они опираются не на добрых святых и о самого владыку мудрости, а опираются на демонов. И наше слово девы, дивы, да, вот эти все образы демонических существ, они пришли из Персии как раз. Это вот персидские интерпретации. Это как бы альтернатива древнему арийскому пониманию. Итак, как у Мазды добровластны ли девы? Это спрошу о тех, которые лгут. И скот дают карапанам. Карапаны – это как раз служители старой ведической религии. Им дают скот за совершение священных действий. И они, естественно, лжецы. И ярости. Дают скот карапанам и ярости. И воют на ветер. То есть они не поют гимны, а воют на ветер. Кавии тоже. Кавии – это вожди. Кавии тоже. Не желают истинной пастбище множить. Это, значит, тоже образ, что пастбище, конечно же, говорится не о материальных пастбищах, а пастбище, которое дает жизнь вечную. Вот они его не желают истинной множить. Это действительно похоже вопрошай на речи Алвиса, как я уже сказал, в старшей Веде. И Зороастр решает всецело себя отдать вот Ахура Мазде. Он об этом говорит сам прямо в 28-м Яште, в 4-м стихе. Хвале решил душу отдать с благой мыслью. Награды за деяния Господь мудро знает. Пока могу и в силах, я истине учить людей буду. Он называет себя ярым врагом сторонников лжи и мощным другом последователей правды. В 31-м Яште Зороастр говорит: «Твои повеления помни. Мы провозглашаем слова, которых не услышат те, кто велениями лжи истинный мир умерщвляют». То есть лжецы не услышат твоих слов, переданных через меня. Слова прекрасные, безупречные для тех, кто вручил сердца свои Мазде, мудрости. И хотя наилучший путь не всем видится ясно, но я вижу всех вас, ибо владыка мудрый поставил меня судьей между двух станов – лжецов и праведников. Ибо это мы, те, кто живут в соответствии с правдой. Более поздние книги «Виндидат», «Веспирит» и «Вся ясно» заканчиваются утверждением, наверное, самого Заратуштры. Есть только один путь – это путь праведности, Аша. Все остальные пути – беспутье. Это в Ясне, это 72-я Ясна, 11 стих. Как я уже говорил, Зороастр становится врагом традиционной ведической религии, причем непримиримым врагом. Потом зороастризм несколько смягчил эту непримиримость, ну, видимо, идя навстречу народной традиции. Но Зороастр тверд. Когда, о мудрый, о Мазда, усвоят воины заветы и прекратят употреблять ту пакость, которой злые карпаны и стран вожди с ума сбивают. Та пакость, это, судя по всему, это жидкость, так слово, это сома, хаома, он ее именует пакостью. Сам, будучи заотаром, сам готовивший сому, он теперь именует пакостью, возможно, даже речь идет о сравнении с мочой, который, то есть совершенно осквернение, да, которым злые карапаны – это значит брахманы, и стран вожди с ума сбивают. Ну, какое же главное учение вы уж догадываетесь о нем, провозглашает Зороастр. Это учение о зле и добре, учение о правде и лжи. И оно очень просто. Знаменитое 30-е ясно, знаменитое потому, что, ну, если кто-то цитирует зороастризм, Зороастра по-настоящему, то он, конечно, цитирует обычно в первую очередь 30-ю ясну. И я ее, скажем, цитирую, когда говорю о религии Библии и христианстве. Без нее уж никак нельзя. Но сейчас мы ее процитируем довольно полно. «Провозглашаю ищущим, чтобы запомнить знающим». Это, кстати, формула еще ведическая. То есть провозглашаю всем ищущим, но чтобы те, кто познали истину, это запомнили, а другие забудут. «Провозглашаю ищущим, чтобы запомнить знающим. Хваление Господу, моление благой мысли и истине у мудрой, в чьих светах радость зрим». В чем сияние, сияние будет потом отличие фарн, уже в пехлевийском языке сияние, это будет отличительный образ зороастрийских праведников, и он перейдет потом в виде нимба и мандолы в христианскую иконографию. «Внимайте мне ушами, взирайте мыслью ясно, две веры развлечения для каждого своя. Перед концом великий, который нам вершится. Два духа изначала, как близнецы в явлении». Два духа близнеца. Это очень важно. Один злой, другой добрый. Потом зороастрийское богословие построило очень сложные схемы и очень такие красивые предания. Об этом всем мы с вами будем говорить. Но в ясне, который написал, записал, сказал, вернее, не записал, а сказал, и ее запомнили, сам Зороастр, говорится о двух духах-близнецах. Два духа изначала, как близнецы в явлении, и мыслью, и словом, и делом, благ и зол. Один из близнецов благ, другой зол. И опять же мы видим эту триаду мысли, слова и дела. Тоже триада очень важная зороастризма. То есть должны быть праведные мысли, праведные слова и праведные дела. Не могут быть неправедные мысли, а праведные дела или слова. Если человек мыслит грязно, он и будет говорить грязно и лживо, и действовать так же. Если человек говорит грязно, он не может действовать праведно. То есть должно быть обязательно единство мысли, слова и дела. И прав лишь благодатный из двух, а не злодей. Это из двух близнецов. Значит, благодатное – это спентоманию, святой дух или святая мысль, спентоманию, святая мысль, скажем так. Вообще, надо сказать, что зороастризм, он избегает мифологизации. Вот на этом уровне, на уровне ясно, на уровне самого Зороастра, он избегает вот этих мифологизаций, он пытается называть самыми простыми терминами. Святая мысль, то есть мысль сильная и посвященная Богу. Это один близнец. А второй близнец ангро, angry, да, злой. Злая мысль, ангроманию. Потом из этого ангроманию произошло ариман. Уже в более позднее время. Ангроманию, злая мысль. Значит, и прав лишь благодатный из двух, а не злодей. То есть прав лишь спентоманию, а не ангроманию. И на вороте традиционной ритуальной белой рубашки, которую облачали в 15 лет, знак совершеннолетия юношей и девушек зороастрийцев, у них такая эта рубашка называлась содор, нижняя белая рубаха. На ней, на воротнике, всегда делают маленький кармашек, в которой как бы копятся благие мысли, слова и дела. И потом, если их много, человек идет в рай, а если их совсем мало, идет в ад. И так до сих пор, это обычай до сих пор существует. Когда эти два духа сошлись, то есть встретились в схватке, то изначало создали жизнь и нежизнь. То обитель, что после, имеется в виду после бытия мира, потому что зороастризм знает конец света, что после для лживых Дулджван наихудшую, а праведным Ашаван наилучшую. То есть жизнь будет для лживых наихудшая, а праведным наилучшая. Наихудшая – Дузах, а наилучшая – Бехешт. Позднее Дузах – это обозначение, понятно, ада, наихудшее, а Бехешт – обозначение рая в зороастризме. Но это создали два духа. Дух злой и дух добрый. Дух злой создал ад, Бехешт, дух добрый создал рай. И праведники идут в рай, а лжецы и злыдни идут в ад. И тут никаких вариантов нет. Из двух дух, следующий лжи, выбрал деяния наихудшие, а дух святейший истину, облеченный в небесную твердь. И следуют ему те, кто ублажают правдой господина мудрости. Небесная твердь – это очень многие народы, египтяне считали, что небо тоже имеет вот такую твердую оболочку, как скорлупа ореха, обычно кремневую, и поэтому из кремня делались очень долго священные ножи, там священные орудия, и это, я думаю, еще дань вот эпохи, ну, эпохи каменного века. Вот, и здесь тоже дух святейший, облеченный в небесную твердь. Потом увидим, что в ритуале это будет играть свою роль. Неверно различили и девы, что в сомнение обманом завлеклись, обитель зла Дузах избрав, и к ярости прибегнув, чтоб смертных поражать. То есть, видите, это 6 стих, 30 ясный, видите, Зороастр говорит, что девы, то есть сияющие, да, в общем, были когда-то нормальными богами, но они избрали в сомнении неверный путь, они обитель зла избрали, они пошли путем Ангроманию и стали поражать смертных, и к ярости прибегли, и поэтому они обречены. Кому же власть приходит с благой мыслью, а власть кшатра, да? Кому же власть приходит с благой мыслью, с истиной, дав телу долговечность, душе же здравомыслие, из них он станет первым через металл прошедших. То есть праведник станет первым через тех, кто прошли через металл. Это опять же интересный очень образ. Вот когда наступит конец света, мы об этом будем говорить потом подробнее, то тогда будет растоплено весь металл гор и потечет расплавленный металл, как река. И в него войдут и праведники, и грешники. И грешники в этом раскаленном металле сгорят, а для праведников он будет не горячее парного молока. И вот, когда возмездие преступников постигнет, власть от тебя, о мудрый, то есть Ахура Мазда, придет с благою мыслью, отдавши ложь, о Господи, в две руки истины. То есть ложь будет отдана истине и, соответственно, повержена. А мы да будем теми, кто просвещают мир, у мудрые владыки, здесь множественное число, в сотрудничестве с истиной и собранностью мыслей, уча вероучению. Тогда же сокрушатся у лжи преуспеяние, быстрейшие впрягутся до дома благой мысли, то есть быстрейшие кони, но быстрейшие, естественно, люди, которые войдут в дом благой мысли, и истины им, и мудрости, достигнув доброй славы. Когда веление мудрого вы смертные поймете, блаженство или долгие мучения для лживых, а праведным спасение по воле так будет. Вот эти гимны говорят о том, как Заратуштра открыл истину. Но жизнь Заратуштры действительно была после этого тяжелой. В течение 10 лет у него был только один верный ученик, его двоюродный брат Майт Хьой Маоньха. У Христа были все-таки апостолы, и 12, и 70, а здесь 10 лет только один двоюродный брат. Есть чему усомниться. Но он постоянно был поддерживаем вот этим богообщением. В 40 лет ему удается обратить вождя Виштаспу, Кави, вождя Виштаспу и его супругу Хутаосу, как сильная рука и верная поддержка для веры Ахуровской, веры Заратуштры, стал Виштаспа, это Яшт 13.100. Обращение тоже было непростым. Заратуштра пришел, видимо, к Харасанскому какому-то вот владыке, вот Виштаспе, но при дворе он над ним смеялись, по всей видимости, его презирали, и в конечном счете его не хотели слушать, и в конечном счете его оклеветали, и его бросили в темницу Зарастра, то есть он и это пережил. И тогда вдруг любимого вороного коня царя поразила странная болезнь. А какой царь без любимого коня? Все его 4 ноги ушли внутрь брюха. Ну, понятно, конь уже не жилец на этом свете. И тогда Заратуштра, к которому царь обратился за помощью, это рассказ, конечно, более поздний, из Денкарта 7.4.70, к которому царь обратился за помощью, потребовал или сказал, что за исцеление каждой ноги надо будет выполнить одну его просьбу. Но деваться было некуда, царь согласился. Конь, конечно же, был исцелен. А просьбами были принять истинную веру и молиться самому. Это очень важно. Потому что мы иногда думаем, что вот мы верующие люди, а молиться, ладно, обойдется. А я, например, твердо знаю, что молитва и создает веру. Когда человек молится, старается молиться каждый день, утром и вечером, да и в течение дня, то он постепенно весь как бы наполняется молитвой и становится действительно благочестивым человеком. Иначе сам факт принадлежности к той или иной религиозной традиции ничего не значит. Поэтому Заратуштра и говорит Виштаспе, что не только принять истинную веру, но и молиться самому Ахура Масти. Второе – обратить в новую веру всех приближенных. И, наконец, принять истинную веру, молиться самому, обратить в новую веру всех приближенных и наказать клеветников. Это тоже особенность зороастризма. Не прощать злых, а наказывать их. Это рыцарская такая вера. Злые должны быть наказаны. И с помощью Виштаспы, который, понятно же, выполнил все эти обещания, благодаря которым конь исцелился, вера распространяется в Харасане. Виштаспа успешен в войнах с многочисленными царями, а цари узнали, что Виштаспа отступил от традиционной веры, от традиционной брахманской веры, от ведической религии, и они все напали на него, потому что считают его неблагочестивым, считают его, что он губит землю, если он отступил, не совершает нужных обрядов. А Виштаспа, наоборот, теперь считают, что эти цари губят землю, потому что не общаются с девами, общаются с Ангроманью. И происходит несколько битв, они очень так, кстати, в Шахнаме они описаны, вот, в Фердоуси, и в итоге он победитель. Виштаспа побеждает и становится крупным царем в Харасане, утверждая зороастрийскую веру. Сам Зороастр был женат 3 раза. Первый раз на вдове, два других раза на девушках. Имя третьей жены Заратушта, первых двух имен мы не знаем, Хвови Хаечаст Аспа. Хаечаст Аспа тоже родовое имя, которое, вернее всего, переводится к «изливающие кони». Ну, видимо, изливающие семя, то есть мощные кони, которые могут оплодотворить много кобылиц. Дочь друга Заратушты уже эпохи Виштаспы, Фраша Остры. Это третья жена. Вдова родила Заратушты двух сыновей. Их звали Урватат Нара и Хвара Читра. Они избрали для себя разные занятия. Первый стал скотоводом, земледельцем, второй – воином, и эти занятия благословлены. От второй жены у Заратушты было четверо детей, сын Исатвастра, Исатвастра, ищущий пастбищ, который стал впоследствии верховным жрецом зороастрийской религии после Зороастра, и три дочери – Френи, Трити и самая младшая – Поручиста. Поручиста – это в переводе «полное разумение», то есть «мудрое», Василиса Премудрая. Брак Поручисты и советника Виштаспы Джамаспы воспет в 53-й ясне. Она называется «Ясна брака», но я уж ее не буду здесь цитировать, она красивая, и вы можете ее найти. Кстати, в интернете есть Гаты Заратушты, вы можете там найти 53-ю ясну и прочесть ее. Но третий брак вот был уже бездетен. У Заратушты в третьем браке детей не было. Заратушта, хотя и был пророком, который непосредственно общался с Богом, установил несколько обычаев, несколько норм. Одна из них – это изменение роли брахманского шнура. Вы помните, что брахманы, а часто и все три высшие касты, носили и носят до сих пор в Индии брахманский шнур, который одевается и носится все во время посвящения мальчикам и носится всю жизнь. Так вот, Заратушта этот шнур повелел наматывать как раз на рубашку, на вот эту белую нижнюю рубаху, судру. И этот пояс, это будет пояс кусти, он наматывается три раза, то есть три раза вокруг талии оборачивается поверх рубашки. И эти три раза тоже значимы, это мысли, слова и дела. И он снимается на ночь и одевается утром. И когда он снимается, произносятся определенные молитвы. И когда он надевается снова, тоже произносится утром, произносятся определенные молитвы. И он оборачивает, его получают, его оборачивают вокруг вот этой судры и девушки, и юноши, и мужчины, и женщины. В этом смысле в зороастризме женщина намного более свободна, это характерная особенность эпохи вот пророческих движений, чем в традиционной ведической системе. Заратустра прожил долгую жизнь, иногда называют 78 лет, и был во время священнодействия, как, опять же, некоторые свидетельства, убит каменным ножом священнослужителем традиционной ведической религии. Но об этом говорится вскользь в немногих текстах, и, скорее всего, коли на смерти основатели религии специально не фокусируется внимание, по всей видимости, эта смерть была довольно обычной, смерть от старости. Это уже такая ее героизация небольшая. Он, подобно Будде, прожил жизнь, он совершил свое дело, основал традицию, общался с Богом, передал гимны, которые он составил и запомнил своим последователям, и отошел. Современные ученые спорят о том, был ли Заратушта на самом деле. И было время, когда многие ученые отрицали наличие Заратушты, говорили, что это миф. Мариан Моле, например, о котором я уже не раз вспоминал, в своей книге «Культ, миф и космология», он пишет, это, что он был обычным жрецом, скорее таким, как Орфей или Залмоксис, а не ветхозаветный пророк. А другие говорили, что его вообще даже, может быть, и не было. Но вот как раз Альберт де Йонг в своей статье 2005 года в «Энциклопедии религий» резонно пишет: «Бог Ахура Мазда в той же мере отсутствует в Индии, в какой важны индийские божества в гатах. И хотя суждение о том, что ритуал важен для жизни и благополучия людей, присущ обеим традициям, настойчивое внимание на различение добра и зла, их существование как двух единственных изначальных духов и их влияние на жизнь людей в этом мире, в инобытии и в преображении мира присуще только гатам. Нечто подобное настойчивым утверждениям гат в изначальности Ахура Мазды в том, что он единственная причина всего сущего, и в особенной мысли о завершении истории, все это трудно найти в ранней индийской литературе. Нет между тем никаких свидетельств, что эти идеи постепенно сложились среди иранцев. Поэтому мысль о том, что одна личность, Заратуштра, является творцом гат и в прямом смысле основателем религии, которая выросла из них, создает меньше исторических затруднений, чем та мысль, что такой личности никогда не было. Я думаю, что это вот высказывание профессора Лейденского университета Альберта де Йонга, оно очень важно. Мир Челиады, который посвятил специальный раздел жизни Заратуштры, тоже пишет: трудно объяснить наличие в этой наиболее почитаемой части Авесты, то есть в гатах, такого множества конкретных фактов, если они не являются припоминаниями об исторической личности. Ну и еще одна проблема, которую тоже отдал дань и Мир Челиады, это то, что кто такой, если Заратуштра действительно был пророком, если он действительно видел или считал, что видит Бога, считал, что видит свой благой помысел, считал, что видит вот этих благих святых, которые окружают их, изатами называют, или Амешаспента, вот бессмертные святые Амешаспента, да, вот, что он их всех видел, что это было. И очень многие ученые, например, Хенрик Самуэль Ньюберг, который в своей книге «Религия древнего Ирана», или Гео Виденгрен в своей книге «Религия Ирана», они утверждают, что это был шаманский экстаз. Ну, действительно, кто, кроме шамана, может видеть божественные сущности? Однако мы же здесь читаем там того же пророка Исаию, того же пророка Иезекииля, да и жития некоторых святых христианских, да и Мухаммеда. Мы же видим, что общение с Богом – это обычное явление для основателей религии, для великих пророков. И в этом смысле сейчас уже эти мысли Ньюберга и Веденгрена, ну, это в основном это Упсальская школа шведская, их можно считать вполне устаревшими. Безусловно, Зороастр – это не шаман, хотя шаманов полно в Средней Азии, а он – это пророк. Это пророк, который встретился лицом к лицу с Богом. Да, конечно, в бытовом смысле мы можем быть неверующими людьми, но история религии говорит о том, во что верили люди. И вот люди верили. И верит до сих пор, потому что, как вы помните, зороастрийская община, община парсов существует до сих пор в мире, верит до сих пор, что Зороастр был тем, кому на его вопрошание Бог ответил, кому он открыл себя как владыка мудрый, кому он, кого он научил великим истинам веры, чтобы потом эти истины передавались в народе и, побеждая ложь и зло, вели людей к добру и правде. И о том, каково это учение – как оно развивалось и складывалось, мы начнем говорить, дорогие друзья, на следующей лекции. Спасибо.